Глава 21. Лацио, Рим, июль 1955 года. Лассетер вернулся из очередной длительной деловой поездки, на этот раз в Милан. Он сразу объяснил Вивьен, что его корпоративные активы распределены по всей Европе. Это стало одной из причин его переезда в Италию из Штатов, особенно из-за всей этой дополнительной бюрократии после войны. Теперь он планировал вновь зарегистрироваться в Швейцарии, где еще меньше бюрократических проволочек, и появится возможность чаще видеться с Маргаритой. Лассетер ждал у входа в павильон на своей «Ланча Спайде». Он собирался пригласить Вивьен на ланч в особое место на северной окраине Рима, уединенную траторию с видом на центральные Апеннины. Пока Лассетер ехал со своей обычной скоростью, Вивьен любовалась его поразительным профилем с линией подбородка кинозвезды и неизменными солнечными очками. Ей нравилось проводить пальцем по его гладкому теплому лбу и сильному прямому носу. Когда ее палец касался его губ, он всегда ухмылялся и прикусывал его. «Леджерменте, ты уверена насчет Венеции?» — спросил он, имея в виду вечеринку Пегги Гугенхайм, которая должна была состояться в эти выходные. Это должен был быть их первый совместный выход в свет, но она чувствовала, что он сомневается, стоит ли идти. Пегги иногда перегибает. Очевидно, Таби не собирается уезжать. Вивьен невольно улыбнулась упорству продавщицы. Пегги требует подкрепления. «Но мать уже в пути?» «Угу. Она должна приехать в первый день фестиваля. Фрэнсис никогда не покидала Англию, так что это потребовало от нее определенных усилий». Лассетеру, похоже, уже наскучила история беглянки, и он принялся рыться на приборной панели в поисках сигарет. Писательница Вивьен всегда любила развлекать, поэтому она дерзко завела новую тему, которая, как она знала, вызовет у него интерес. «Нино Тремонти называет тебя Инкорпорио». Лассетер рассмеялся. «Нино». Он искоса бросил на нее дразнящий взгляд, пока она рассказывала ему о недавнем визите в палаццо Тремонти с Леви. «Ты же не купилась на его аристократические штучки?» Эти двое мужчин явно не были поклонниками друг друга. «Если это поможет, то ты ему тоже не нравишься». Лассетер пренебрежительно хлопнул по рулю обеими руками. «У Тремонти ко всем претензии». «У него также есть сценарий для нас». Она спохватилась. «Это конфиденциально, конечно». «Конечно. О чем?» «Женщина-монтажер, которая застрелила фон Шульца возле Флоры». Они с Нино работали вместе, и у них были романтические отношения. Кёртис считает, что из этого получился бы отличный фильм. «А ты думаешь иначе?» Вивьен пожала плечами. «У нас есть эта молодая женщина, на самом деле еще совсем девочка, и она последний человек в мире, который стал бы убивать. Это не самооборона, в конечном счете. Это может даже не иметь ни малейшего значения для войны. Но она не просто выходит на улицу и убивает. Она делает это постоянно. Ее образ мыслей — как до этого дойти? Как выжить, если ты это сделаешь? И куда ведет это мышление? Вот в чем история, а не в убийстве. Но именно за последним придут зрители. Лишь бы они пришли». «А это то, что убило неореализм», — добавила она. «Никто больше не хочет видеть правду на экране». «Правда?» — усмехнулся он. «Мы создаем правду. Мы продаем мир, которого не существует». «Это так цинично». «А что ты тогда хочешь показать?» «Каким мог бы быть мир?» «О, Вивьен, милая, неудивительно, что критики с тебя шкуру содрали». Вивьен уже собиралась возразить в свою защиту, когда заметила молодую монахиню, открывавшую величественные деревянные двери храма на противоположной стороне дороги. Сестра отступила в сторону и знакомо помахала рукой, пропуская небольшой двухместный автомобиль. «Подожди, притормози». Вивьен положила левую руку Ласситуру на грудь, и он убрал ногу с педали газа. «Что? Монахиня?» Он кивнул в сторону входа в монастырь, над которым висела табличка «Канносские дочери милосердия». «Нет, машина». Вивьен не успела разглядеть ее номерной знак, так как у нее перехватило дыхание. «Не обращай внимания», — добавила она, когда двери за ярко-красным автомобилем закрылись. «Я полагаю, таких здесь много». Ласситер снова нажал на газ, и они помчались в гору, оставляя позади панораму центра Рима с извивающейся по нему рекой Тибр. Вивьен оглянулась на монастырь, расположенный внизу, на холме, на внушительные двери, снова закрытые для внешнего мира, и квадратные, ничем не примечательные здания, сгрудившиеся вместе. Для любой монахини, жившей в уединении внутри, вид маленьких окон был бы впечатляющим. Дикая холмистая местность на востоке и купол собора Святого Петра на юге. Вивьен редко видела, чтобы монахини Рима слонялись по городу так, как это делали священники, окормляющие свою паству. Вместо этого монахини работали в тени, трудясь в унылых помещениях богадельен, больничных палат и школ, редко привлекая к себе внимание. В них было что-то гораздо менее пугающее, чем в Маркетте и его людях. Что-то по-настоящему инкорпорио. Абсолютная незаинтересованность в себе. Почти страстное желание сбежать из собственной шкуры. Идеальное бегство. Вивьен подумала о маленькой томатно-красной машине, которая красочно взбиралась на холм только для того, чтобы исчезнуть за воротами монастыря, и снова задумалась, может ли то, что она начала подозревать, оказаться правдой.